Глава 13. 3 января 1238 года. 6745 год от сотворения мира. Я стоял на возвышенности нашего острова счастья, смотрел в ту сторону, куда уже этим вечером собирался отправиться. Предстоял грандиозный спектакль, к которому прямо сейчас готовится наша община. Но сперва сам увижу, кого же Господь дал в соседи. Я убежден, что союзнические отношения возможны только среди равных, либо же между такими силами, которые просто и легко не взять. Наша община сейчас лакомый кусочек для любых злодеев. У нас немало инструмента, у нас есть лошади, телеги, а еще у нас много комплектов оружия. Можно по местным меркам 34 бойца вооружить до зубов, и это без учета того, что я, как и Лихой, Мстевой, Лучана, имею полный комплект брони и оружия на выбор. У нас есть женщины, сущие красавицы и умницы. Да, я уверен, что мы богачи. Правда, возникает резонный вопрос. Почему же я такой богатый, сегодня ел пюре из корней камыша? И почему, чтобы это блюдо по вкусу, больше напоминающее мерзлую картошку, можно было глотать, а не выплевывать, его сдабривали не солью, а очищенной солоноватой золой? Напалили орешника, собрали золу, залили ее водой, процедили получившуюся жидкость, выпарили. Если для вкуса, то вполне даже нормально. Знать бы еще, есть ли в этой приправе хоть сколько-нибудь полезных свойств, но, по крайней мере, мы едим уже не пресную пищу. Впрочем, сильно увлекаться вырубкой орешника тоже нельзя. Там до сих пор еще можно набрать орехов. И предполагаю, что много их сейчас еще лежит в лесу. Зверье не все запасы подобрало. Пушистика в лесу я видел, и белок, и куниц. «Готова, голова!» – прервал мои размышления Мстевой. И такой яркой краской на его лице выведено было недоверие, что я не мог не спросить. «Не нравится тебе моя задумка?» «Обреженные в доспехи бабы — это уже лишку ты хватил», — ответил мой заместитель. «А ты, одоспешенным бабам и мужикам, дай перейти на другой берег Дона, да и поглядим, сгодится ли моя задумка», — сказал я, стараясь, чтобы в голосе звучала уверенность. На самом деле я и сам несколько сомневался. Нужно же и спрятать бабьи косы и грудь, чтоб не выдавали особо. Однако, когда Видана узнала, что я задумал, то успокоила свой смех и заверила меня. «Цицки спрячем, ужмем!» И слова ведьмы звучали так убедительно, что я решил ей довериться. Это цицки ужмет. Хотя у самого были крамольные идеи, как бы эти женские груди помять, да попробовать их уложить аккуратно, чтобы издали не было видно. Признаться, вопросы межполового общения меня несколько начинают тревожить, особенно на фоне того, что чуть ли не все молодые женщины смотрят на меня с вожделением. Такой ли я неотразимый красавчик? Ох, хотел бы верить, но я не обманываюсь. Женщинам, которые потеряли своих мужей во время взятия Рязани, но сами при этом умудрились выжить, хочется мужского плеча. Тем более, что я в нашей общине что-то вроде головы, человек со статусом. Если захочу, то начну напрямую распоряжаться теми нехитрыми съестными припасами, которые у нас есть и которые мы сейчас добываем. А это значит, что я уж верно смогу прокормить и женщину, и ее детей. Так что это скорее вопрос выживания. Но я пока что подобной популярностью не пользуюсь в своих интересах. И все чаще думаю, что не зря ли. Минут через 20 абсолютно нестроенный ряд ратных людей в сверкающих доспехах с мечами и топорами наперевес стоял метрах в 500 на левом берегу реки. «Да», — многозначительно произнес Мстевой, — «завидела бы такое воинство татарва, ни в жизнь не пошла бы на Рязанскую землю. Испужались бы». Шутка была так себе, да и сам воин скривился. Наверняка сразу же встали перед глазами страшные образы разрушенного города и убитых людей. Вместе с тем, если б я не знал, кто именно стоит в полукилометре от меня, то воспринял бы это воинство за настоящее. Шлемы скрывали девичьи и мальчишеские лица, а мужики, наши ремесленники, которые оружие держать в руках толком не умеют, были еще и бородатыми. Это придавало брутальности. Так что если их поставить вперед, то вполне можно принять издали за крепких воинов. С Божьей помощью, может, и сработает. Уже меньше скепсиса было в голове Мстевое. «Но тебе же и сделать так, чтобы все это сработало», — сказал я, поворачивая голову так и сяк, чтобы удостовериться, что никто не заподозрит женской груди под этими пластинами. Нет, не видно. И доспехи не висят мешками, словно бы и по размеру. Наверняка у каждого и у каждой под доспехами немало напихано тряпок, чтобы казаться больше. Тут уж почти любой бюст, кроме самого выдающегося, спрятать можно. Голова, в наш разговор с заместителем ворвалась Акулина. Отчего же все бабы обрядились в броню, а мне и не дали? Видано, сколь-сколь мяло мне цицки, а все одно отправила в сторону. Дамочка подошла ближе и шепнула. Вот ты бы и помял, так и я и не прочь. Я посмотрел на неугомонную женщину и сглотнул слюну. Она еще распахнула шубейку, демонстрируя то, что, видимо, даже ведьма не смогла перевязать, перетянуть полотном, чтобы не было видно. В женских размерах я не особо понимаю, ни разу не помню, чтобы покупал бюстгальтеры. На то, что размерчик больше, чем сжатые обе мои ладони, точно. И ведь сама Акулина была бы не прочь. Правда, когда прозвучал намек, что жениться я не хочу, то и она несколько охолонула и теперь по большей части сторонилась меня. Но не теперь. «Эй, сотник!» — возмутилась Акулина, глядя на мстевое. «Ты куда глядишь? По нраву ли тебе?» При этом женщина еще и выпрямилась, пуще прежнего демонстрируя свои шикарные формы. Видимо, моего заместителя тоже начинает накрывать нехватка близости с женщиной, и это не могло не радовать. Мне показалось, что он настолько поглощен скорбью по погибшей своей семье, что и ни на одну девицу не посмотрит. А тут гляди-ка, ожил. Человек, если долго держит горе, то поедает сам себя, калечит. Горевать нужно, но и жить продолжать при этом просто необходимо. А жизнь в чем заключается? Во всем, и в тех похабных взглядах на женские прелести в том числе. Вот же стервь. Стоит Акулина, придерживает полы шубы, чтобы ненароком не закрыть нам обзор. На меня зыркает, мол, смотри, Ратмир, какая лебедушка от тебя уплывает, да в руки мстевое. Насколько он меня старше? Лет так на 15 или больше. Акулина же еще та молодая стрекоза. Хоть и с детьми, но по моим понятиям словно подросток. 18 точно есть. Но не так, чтобы сильно больше. Умудренный воин, у которого уже и седина в бороде появилась, стоял и, не моргая, смотрел на то, что ему предлагалось для мужской оценки. «Да будет уже», — сказал я, подходя к девушке и стягивая полы шубы. «О деле думать нужно». Мстевой смутился и, чтобы перевести тему, тут же сказал. «Прав ты, голова. Можно с теми бродниками вести разговор, коли они узреют издали ратников наших. Да только бы не поняли, что бабы». — сказал мстевой, косясь на Акулину. — А ну иди отсель, искусительница! — сказал я той и даже шутливо притопнул ногой. Та фыркнула, метнула игривый взгляд в сторону мстевоя. Чувствую, что Акулина — это акула, которая выбрала себе уже дельфина в виде немолодого воина. Вторую женщину отпускаю. Буду так перебирать, останусь ни с чем. Семью, безусловно, хочется, но не абы как, не случайную, а сейчас стоило бы сконцентрироваться на других важных моментах. Скоро я был словно бы тот генерал на осмотре выстроенного для него воинства, ходил перед неровными рядами женщин, подростков и небоевых мужиков, рассматривая актеров предстоящего спектакля. «Лихой, Макар, Лучан и Волк, вам смотреть, чтоб никто и близко не подошел к нашему воинству», — приказывал я. Удивительно, какие красивые глаза были у Милы. Немолодая женщина, жена Власта, вроде и не выглядела красавицей. Но если кто посмотрит на нее вблизи, то и очароваться может глубокими да немного тоскливыми очами женщины. Да, разве это хорошо для воина? Да и ко многим другим были претензии. Более-менее гармонично держался в доспехе разве что Макар. Дед явно имел боевое прошлое. Нужно уточнить, хотя опять ведь он удивится. Ратмир-то должен все это знать, так они думают. Двое старших подростков также нормально выглядели, стараясь даже грудь колесом сделать, как будто подражая гонористости и кичливости ратников. Остальные же... Когда другая баба огладила на себе доспех, будто платье, я понял, что спектакль без репетиции не состоится. «Будем учиться держаться. На сегодня все работы отменяются. Разделитесь на две части и будете подражать ратникам. А сейчас раздевайтесь», — сказал я. «Ну, наконец-то, созрел наш голова». «Давайте, девки, раздевайтесь, да пусть Ратмир поглядит на телеса ваши молодые, да выберет себе уже, кого помять», — отшутилась бабка Видана. Я поймал себя на мысли, что был бы и не против такого развлечения. Я — это тот, кто сейчас думает не головой, а все больше инстинктом размножения. И что будет весной, когда сама природа усилит свой гнет на мозг и другие органы? «Макар, останься», — сказал я, когда все пошли разоблачаться, избавляться от груза воинской брони. Старик дождался, пока мы с ним останемся вдвоем на берегу, и спросил. Не надумал брать себе женой кого? Ты не серчай, голова. Мы тут уже и уверились, что богом ты послан. Ибо и тяжких хворых нет, и с голоду не помираем, пусть и корень и рогозы. Ну, коли нет иного, так и ладно, поедим. Но баб же безмужних много. Хочешь, с Любавой поговорю? Она же самая справная сереть баб будет. Она с Лучаном, заметил я. Она-то она. Только моя не отдам Любавушку за нехристя латинянского. Пущай окрестится в нашу веру сперва, сказал Макар. Куда же он денется? Я же слышал прошлой ночью. Не уберегла доска, сблизились Любава и Лучана. Похоже, что и не раз. Завидно? Допустим. Но вот теперь я точно отвернулся от идеи брать Любаву в свою избу. Мне и Лучана нужен. Очень нужен. Есть мысли на его счет. И не только боевые. Не о том, дядька, разговор. В ночь уходим мы. Я желаю посмотреть на соседей наших сам. Мстиво я забираю. Лихой пойдет на гору смотреть за окрестностями. Справишься ли ты здесь? Работать нужно, да быстрее. Дом строить. Вон, гончар глину добрую нашел. Так подсобить нужно. Дел много, а меня не будет, — говорил я. Ты должен вернуться, как же иначе-то? — испуганным голосом сказал Макар. Убегать не намерен, — усмехнулся я. Знать ты должен. Если что, то уводи людей в Киев. Через год летом идите и выше, к Полоцку. Нет, не то чтобы я загодя прощался или намеревался помирать, но вряд ли я получил бессмертие. Так что все под Богом ходим. Выходили мы поздно ночью, только вдвоем, если не считать еще двух лошадок. В какой-то момент я хотел даже пойти пешком, так как понимал, что верхом буду выглядеть неуклюже. Однако без того, чтобы пройти большую часть пути конно вдоль побережья или же даже по льду реки, мы только к обеду следующего дня могли бы добраться. Кроме того, меня бы не понял Мстевой. Было дело, я украдкой тренировался сидеть в седле, и в какой-то момент даже посчитал, что неплохо управляюсь с конем. Это как молодые автолюбители, которые только что получили право на вождение автомобиля, считают, что они уже водители. Заблуждаются. А на самом деле года два, не меньше, нужно водить машину, чтобы уметь это делать полноценно и безопасности для себя и окружающих. Но всегда есть исключения, когда даже 18-летний парень садится за руль и не знает ни одной аварии. Что же касается меня, как всадника, я не мог не привлечь внимание своего заместителя. «С чего ты словно чужой в седле?» – спрашивал Мстевой. «Седалище болит», – отвечал я. «Чего-нибудь слишком плохого не подумает, не то время, чтобы мыслить категориями извращук. Ну а чирий на заднице или геморрой – вполне обычные сопутствующие болячки, учитывая то, что мы уже сколько не мылись. Вернее, не были в бане, которую еще не построили, а мытье в холодной воде – так себе забава, еще и без мыла. И уже наварили бы и мыло, но где жир взять?» Мой ответ, правда, не особо удовлетворил воина. Ну а что он еще может подумать? То, что я человек из будущего в теле его современника, так это вряд ли. Я и сам порой в это не верю, настолько начинаю обживаться в этом мире. Утром мы были уже на месте. «Залегаем», – скомандовал я, накидывая на себя сероватую льняную ткань. Теперь нам предстояло подползти ближе, укрыться неподалеку от опушки леса и ждать. В темноте было еще сложно рассмотреть, что собой представляло поселение наших соседей. Я видел лишь только некоторые очертания, контуры невысокого частокола, неглубокого рва. Вряд ли такие оборонительные сооружения могли бы хоть сколько задержать вражеское войско, но все-таки труда в строительстве положено немало. По всему выходило, что особой опасности в этих местах люди не ожидают. Ну а если небольшой отряд тех же конных половцев придет, то даже и чистокол в 2 метра высотой будет помогать обороне. Так, видно, и вся Русь живет. Фортификационное дело не развивалось уже потому, что не было противника, который на эти стены решил бы залезть. Города брались лишь только изнурительной осадой или при помощи каких хитростей. Крайне редко были приступы. Мы залегли и принялись ждать. Нужно было посмотреть, когда солнце войдет в свои права, сколько у наших соседей человек, способных держать оружие, какое вооружение они с собой носят. Я же надеялся даже на то, что смогу понять людей, сходу рассмотреть, насколько они могут быть воинственными. Так что ждем. Между Коломной и Москвой. 3 января 1238 года. 6748 год от сотворения мира. Евпатий Коловрат собрал военный совет. Нужно было обсудить и прошедший бой, и то, куда двигаться дальше. а поговорить было о чем. «Куда же нам деть столько коней?» – спрашивал сотник Шабека, командовавший личной конной дружиной боярина Калаврата. «Что ж, каких-то зарежем и будем есть», – решительно и безапелляционно сказал предводитель мстителей. «Да как же так, боярин? Коня в еду? Да будто и не русичи мы», – возмутился сотник Андрей. Евпатий Калаврат посмотрел на своего друга с вызовом. Боярину не понравилось, как Андрей поперек слова боярского говорит. Кого другого уже мог бы Калаврат и на поединок вызвать, а это, как знали почти все в отряде, верная смерть. «А ты пойди, пошукай, хлебушка найди», — сказал Калаврат. Андрей замолчал. Действительно, в большом отряде Ипатия Калаврата, насчитывавшем до последнего сражения 1700 ратников и охочих людей, уже не были сытными запасы. Да, некоторую еду удалось добыть с последнего боя, и даже Андрею не столь гадким казался творог степняков и не таким вонючим мясо, что ели монголы. А ведь мясо то вялилось под конским потом и под монгольским седалищем. Они засовывали куски мяса под седло, перед этим смазывая его солью, и так оно вялилось с неделю или даже дольше. «А тебя не смущает ли, Андрей, что и вяленое мясо монгольское – это конина? Я так сказал, будем есть коней, и больше к этому вопросу не возвращаемся. Коней много, людей у нас остается еще немало. Хлеба же, к коему привыкли, вдоволь добыть у нас не получится», – сказал Калаврат, и больше никаких возражений быть не могло. Слово боярина было железным. Иной, если бы возразил Евпатий, уже мог бы понести наказание, но и предел доверия у дружбы еще закадычных товарищей по детским шалостям также имеется. «Подсчитали, сколь много ратных мы потеряли?» – спросил Калаврат. «Почитай, что 300 убитыми и поранеными», – с сожалением сказал сотник Мирон. «Да, потери были большие. Монгольская тысяча оказалась зубастой. Даже молодняк их так просто не сдавался, а умирая, некоторые все равно умудрялись пускать стрелы вслед русским ратникам. Но в расчет потерь брались еще и те, кто ногу сломал или руку, были и те, кто с лошади упал. Всех раненых, кто не может держаться в седле, Евпатий отправлял прочь из отряда. Да, это было жесткое, может и жестокое решение, но его отряд должен был быть быстрым, а не отягощенным стонущим обозом. Тем более, что и лечить-то особо некому было. «Отправляйте тех пораненных, кто сам может идти, в Москву. Их там с Божьей помощью и молитвами старым богам поставят на ноги. Смогут молодцы еще показать себя в ратных подвигах. Воевода Филипп Нянька примет всех», — сказал боярин Калаврат. Своими словами он сразу показал, мол, согласен, чтобы отряд пораненных примкнул к ратникам, что готовят Москву к обороне. «Пополнение есть?» — спросил Евпатий. 3 десятка ратных нашли. Баб и детей отправили также в Москву. С тобой остаться желают. Один из них говорит, что знает тебя. Да и я его знаю, сказал Андрей, задачей которого было отбирать людей на службу. Отряд Калаврата, когда вышел из Чернигова, насчитывал чуть более 1000 человек. Перед последним боем было 1700. К мстителям присоединялись многие разбитые монголами ратники. Одни шли в Москву или сразу во Владимир, другие, прослышав, что знатный рязанский боярин мстит за поругание рязанской земли, спешили к нему присоединиться. «И кто же это знает меня?» – спросил Калаврат. «Десятник старшей дружины князя нашего Юрия Ингваревича, Жировит», – сообщил сотник Андрей. Евпатий усмехнулся. «Живучий гад! А что ж, дай ему десяток, на более не потянет, и не знаю, за что его князь наш, уже почивший, держал. Нескладный он человек», — сказал Калаврат. «А нет, пущай придет, может, еще что скажет нового, как Рязань легла». Уже через 10 минут Жировит стоял перед Калавратом. Евпатий сидел на подушках, как тот хан, а вот Жировиту не предложил сесть. «Что знаешь ты, десятник?» — спросил Евпатий, закатывая глаза и борясь со сном. «Знаю, как говорил русич один, предатель, притемники Себедейки, что отряды ордынские идут через Плешивую гору, и что собираются они к Москве», — выпалил Жировит. Калаврат переглянулся со все еще находящимся рядом Андреем. Такая информация уже доходила до Евпатия, и это было вполне логичным, ведь там рядом уже начинается река Москва, по льду ее и можно дойти. «Еще я знаю, что не все, как ты, мстить решили. Взял, освободил баб и детей, да повел их к Дону, сбежал. Ты же знаешь десятника Ратмира, Ну, того, что из лука бьет луч за Андрея Сотника, — сказал Жировит и поймал на себе строгий взгляд со стороны лучника. Действительно, из трех раз, когда два лучших лучника Андрей и Ратмир соревновались, дважды одерживал победу Ратмир. — Добрый вой, и не думаю я, что испугался. Видать, чего задумал, — сказал Евпатий, зевая. — Так он баб с детишками и спасал, — неожиданно для себя сказал защиту Ратмира Андрей. — Ступай, Жировит. Отмахнулся Калаврат, подождал немного и уже наедине обратился к Андрею. «Уже второй, кто говорит про Плешивую гору, и ордынцы то подтверждали. Мы не найдем более больших отрядов, а распылять силы на мелкие не с руки. Нужно еще 1000 разбить, и тогда Батый начнет сам гоняться за нами». «Нечто неспокойно мне от такого решения», — сказал Андрей. «И мне. Но предложи что иное», — сказал Калаврат и тут же прямо сидя уснул. Два дня без сна, бой, а теперь вот совет. Калаврат каждую минуту сопротивлялся сну, считая это зря потраченным временем. Но порой тело может быть и мудрее самого зоркого разума.